Вы можете попытаться, господин Ладур, но никаких гарантий на ответ я вам дать, увы, не могу. Меня вполне устраивает и такой расклад. Итак, вы отдали все, карьеру, мечту, положение, репутацию, силу, будущее, ради того, чтобы память о вашей сестре, ее дело и кровь, не затерялись в веках. Положили себя на алтарь, отбросив личные амбиции. Оно того стоило, если бы не творящееся вокруг буйство магии, Гейл готов бы был поклясться, что в этот момент через глаза блондина на мир смотрел кто-то другой, безмерно похожий на него, но в то же время противоположный, как день и ночь. Но все, что заботило старшего магистра на текущий момент, это возможность сохранять сознание, оказавшись в эпицентре безмолвного противостояния двух магов С-ранга. Последняя волна же, поколебавшись всего мгновение, проронила, впервые избегая смотреть гостю в глаза: «Если вы задаетесь таким вопросом, то мой ответ вряд ли вам что-то даст, господин Ладур. Пожалуй, вы правы, леди». Бушующая в зале буря силы, вторя позыву магов, начала понемногу утихать. «Вы умная женщина, госпожа демон Маранси». Куда более сухим, отстраненным тоном продолжил свою речь блондин, явно лишь повъевшийся в саму его суть привычки, продолжая улыбаться. «Потерявшая часть себя из-за вражды орденов и поддерживающих их аристократических семей. При этом, вкусив горький плод, вы не только не выбрали дорогу отмщения, но постарались сохранить то, что некогда создала ваша сестра. Это достойно уважения. По этой причине тайный сыск хотел бы предложить союз ордену набегающей волны в войне против ордена ползущей листвы. Весьма благородно с вашей стороны, но, боюсь, вы поспешили с выводами. Никакой войны между нашими орденами пока нет. Слово пока смотрится очень неуверенно, вы не находите? Мы оба знаем, что лесники так просто не отступят, особенно когда им чуть подпалили корешки. Даже не скрывайте, что замешаны в этом. Я же сказал, вы умная женщина, уверен, и так обо всем догадались. От себя лишь добавлю, что тайный сыск не имел намерений подставить ваш орден под удар. Эта акция была лишь ответом на провокацию со стороны ползущей листвы, не более. Однако способ вы все равно нашли оригинальный. Не знала, что в городском управлении есть настолько могущественные чародеи. А я не знал, что в орденах настолько красивые девушки. Мир полон открытий, если, конечно, позволить себе увидеть все его великолепие, а не довольствоваться малым и доступным. На несколько минут в разговоре повисла пауза. Гейл, что только начал отходить от пережитого, с опаской поглядывал на спокойно взирающих друг на друга магов, гадая, дойдет ли дело до драки или все же в этот раз обойдется. Понять это по тону беседы едва ли получалось, что Ладур, что его тетя прекрасно владели лицом, отчего никогда не было до конца ясно, какая эмоция правдива, а какой лишь позволили быть. Наконец великая магесса ответила: «Прежде чем давать какие-либо обещания, я хочу знать, почему ваше начальство выбрало именно нас и почему выбор вообще состоялся. Как показывают недавние события, вы не отличаетесь щепетильностью в вопросе подбора средств для достижения своих целей, и столь показушное дружелюбие после учиненной недавно бойни несколько выбивается из моих представлений о том, как должны вести себя представители тайного сыска. Поверьте мне, леди, главный душегуб в нашей конторе сейчас мирно чаевничает у себя в кабинете, пока я уже в который раз делаю всю работу. Но раз уж вы настаиваете на причинах и не верите в искренние порывы моего сердца, то я вам их с удовольствием дам. Во-первых, орден набегающей волны единственный среди всех формирований Харгиона, чей основной источник дохода основан на легальном бизнесе. Опустим фермы и сады ползущей листвы, для того чтобы занять эту нишу, они в свое время буквально изничтожили всех конкурентов, железной рукой насаждая свою монополию. В то время как вам вполне знакомы законы рынка и большая часть ваших начинаний идут только на пользу городу и королевству. Большая часть, чуть приподняв бровь, магиня явно дала понять, что не собирается довольствоваться малым. Ну, скажем так, официально тайный сыск не одобряет ваше попустительское отношение к ряду сомнительных клиентов порта, которых в народе чаще принято называть контрабандистами. Но наша контора готова и дальше закрывать на это глаза, по крайней мере до тех пор, пока в список перевозимых ими товаров не попадут артефакты сомнительного происхождения и некоторые алхимические реагенты повышенной опасности. Я повторюсь, вы слишком много знаете, господин Ладур. Издержки профессии, леди, но суть вы уловили. В отличие от прочих орденов, ваш вполне удобно встроился в повседневную жизнь города, нисколько не мешая ее спокойному току. По сути, переименуй вы свой орден в торговый дом, и ничего не поменяется. Но куда важнее в этом всем, что такое положение вещей делает вас договороспособными, в отличие от прочих. По этой причине мы и хотим видеть вас, и весь ваш орден, на своей стороне. Более того, по завершению всей этой эпопеи с листвой, мы готовы оказать всестороннюю поддержку некоторым вашим начинаниям, если вы, конечно, сочтете это уместным. А ценой всему будет наша помощь в уничтожении ползущей листвы. Впервые за весь разговор великая магесса чуть приподняла уголки губ. Скорее это мы поможем вам справиться с этим непростым противником, в надежде на долгое и плодотворное сотрудничество. Думаю, мы решим этот вопрос позже. Слово леди, закон для рыцаря. А вы, слава магии, нет. Но ради вас я готов пойти даже на такие жертвы. Жаль только шеф не оценит. Хм, похоже, ваш руководитель весьма занятный человек. Вы даже не представляете, насколько. В таком случае я с нетерпением жду нашей встречи. Все же вопросы подобного рода лучше обсуждать с глазу на глаз. В этот момент улыбка на лице Магини стала чуть шире, в то время как оскал на лице их гостя заметно подувял. Да и я уже просто сгораю от любопытства, после всех ваших слов. Вы ведь не откажете девушке в такой малости, господин Ладур? Ну что вы, леди, уверен, мой начальник сам из штанов выпрыгнет от радости, когда узнает, что ему предстоит. В этот момент, где-то за пеленой заклятия, то, что считало себя изначальной личностью одного уставшего и проклявшего все на свете мага, тяжело вздохнуло. Да, в пространстве подсознания этот жест едва ли был заметен, но любой, кто только что совершил невозможное, рассчитывая после на заслуженный отдых, вдруг обнаруживает еще одну гору работы, терпеливо дожидавшуюся его за углом, понял бы все без слов. Вот так, буднично, немного комично и самую малость опасно, в Харгион пришла война. Ну а для тех, кто не намерен долго ждать прады, в примечании есть ссылка на мой Бусти, там главы выходят чаще. Глава 15. Будучи совсем юным, еще не состоявшийся Ханна, будущий великий магистр ордена потаенной травы, был сущим кошмаром для своих учителей и наставников. Он никогда и никого не хотел слушать, всегда и все делал по-своему, и в любой ситуации имел свое мнение, которое рьяно отстаивал, кто бы ни выступал против. При этом уже тогда юный маг не был обделен невероятным умом и еще более умопомрачительным талантом. Все члены ордена искренне считали, что он с легкостью мог бы добиться величия, проявив хоть каплю смирения, но никто не рисковал сказать это ретивому младшему магистру вслух. И вот однажды, у одного из его старших братьев по ордену иссякло терпение или же страх, об этом история умалчивает, однако он во всеуслышание заявил, что Хане следует начать прислушиваться к советам и мнению более опытных и сведущих магов, иначе он рискует попусту растратить весь свой необъятный потенциал. Что удивительно, младший магистр нисколько не разозлился на говорившего, напротив, взгляд его стал спокойным, дыхание размеренным, а сам он, казалось, наконец принял горькую правду, как вдруг воздух загородной резиденции ордена разрезали слова. «Хорошо, если я проживу свою жизнь, следуя вашим указаниям, если я буду смотреть на этот мир так же, как и вы, говорить то же, что и вы, слышать так же, как и вы, и думать то же, что подумали бы вы, то в конце, вы умрете вместо меня». Ошарашенный словами Ханы, старший магистр пораженно замер, не найдя что ответить, а после и вовсе пристыженно удалившись прочь. Более тему излишней своевольности юного мага никто и никогда не поднимал. Когда я говорил, что не хотел подставить орден набегающей волны под удар, то не сильно кривил душой. А если взять во внимание тот факт, что человек, занимающийся ментальными практиками более века, способен заставить себя поверить в любой, даже самый несусветный бред, после столь же легко убедив себя в обратном, становится совершенно ясно, что слова и намерения мои были чисты, искренне шли от самого сердца. Чего нельзя сказать о деле рук моих. На мое счастье, близ Харгиона нет крупных рек и озер, в противном случае все запланированное действо можно было бы смело спускать прямиком в сортир. Ведь одно дело несколько скорректировать движение земной коры, создав точку напряжения в конкретном участке водоносного пласта, после высвободив энергию и направив ее в нужном направлении, тем самым организовав новую сеть трещин в породе, по которым подземные воды устремились к неизведанным ранее пустотам, в обход уже протесанных русел, и совсем другое повернуть вспять течение глубоководной реки. Мало того, что незаметно провернуть такой фокус почти невозможно, по крайней мере для меня, так и сил потребуется не в пример больше. Тут обычной геологоразведкой и парочкой ритуальных схем не ограничишься, потребуется как минимум частичная смена ландшафта, если не полное терраформирование нескольких десятков гектаров земли. Но, слава магии, обошлось. Большая часть источников и водоемов близ Харгиона питались именно за счет подземных вод, и моя небольшая афера сработала как надо, осушив их все разом. Правда, вследствие этого пострадали и простые жители, в особенности фермеры, но воплощение простой питьевой воды, как для питья, так и для полива урожая, не такой уж сложный фокус, особенно для потомственных земледельцев. Потому за горожан и обитателей окрестных деревень я был спокоен, тем более что по завершению всей этой эпопеи с орденом ползущей листвы планировал вернуть подземные источники в прежнее русло. При этом, несмотря на мнимый успех, я не торопился праздновать победу раньше срока. Магический лес на то и магический, что простой засухой его не возьмешь. Во-первых, Харгион – прибрежный город, относительно влажный климат которого позволит этой поросли протянуть на сухом пайке несколько лет, не сильно от этого страдая, и это даже без затрат накопленной маны, с учетом которой сорняк и вовсе мог припеваючи цвести и пахнуть хоть в пустыне, несколько десятилетий кряду, которых мне, кстати, никто давать не собирался. Друиды ведь не дураки и понимают, что вода не могла пропасть просто так, потому до сих пор активно ищут место отвода, дабы вновь присосаться к вожделенному источнику влаги. Пока что меня и мои планы спасает глубина нового русла и, назовем это, профессионализмом. Ведь, как уже говорилось ранее, сработал я чисто, без особых разрушений и масштабных светопреставлений, так что следов, за которые жители лесов и дубрав могли бы зацепиться в своих поисках, не то чтобы совсем не осталось, но найти их еще надо постараться. Однако они искали и очень настойчиво, а тем временем поросли не думала сохнуть, что меня категорически не устраивало. Нет, какой-то эффект точно был, как минимум эта зараза прекратила столь активно выкачивать ману из мира, явно частично перейдя на поддержание собственного комфортного существования, но этого мне было мало. Нужно было не просто осадить, но буквально высушить этот сорняк, заставить его расходовать силы, причем как свои, так и хозяйские. Однако сказать намного легче, чем сделать. При условии, что на тот момент прямая конфронтация все еще была нежелательна, как-то крупно напакостить соседям не представлялось возможным. Ровно до тех пор, пока я вспомнил об одном интересном побочном эффекте низвержения. Это, во всех смыслах, убойное заклинание не просто было одним из самых сильных в моем арсенале, но и одним из самых разрушительных. И я сейчас говорю не об огромных кратерах, испаренной земле, расплавленном камне и прочих радостях боевой магии. Нет, все куда проще и хуже одновременно. В основе заклятия лежит личная сила мага и аккумулированный в верхних слоях атмосферы солнечный свет, что вместе позволяют создать поток плазмы, сравнимый по мощности и природе с солнечным протуберанцем. И как многим уже стало ясно, подобное воздействие не то чтобы благотворно сказывается на состоянии планеты, буквально выжигая часть ее атмосферы, в частности, озоновый слой. Да, на месте применения низвержения остаются озоновые дыры, сейчас уже сравнительно небольшие, все же за несколько десятилетий прошедших с создания данного заклятия я значительно улучшил экранирование, сам процесс накопления заряда стал куда быстрее и безопаснее, но последствия все равно были не столь критичные, как может показаться на первый взгляд. Даже приди мне в голову ежедневно воплощать это заклинание в одной конкретной точке, для проявления реальной угрозы потребуются годы, если не десятилетия. Но тут важен сам факт, от идеи намеренно проковырять над лесом дыру в атмосфере планеты я отказался быстро. Мне тут еще жить, а тестировать, как именно соседство с зоной повышенной солнечной радиации влияет на организм бессмертного, мне как-то совсем не хотелось. Нет, гипотетически все должно было быть относительно неплохо, да и родство со светилом обязано было сыграть мне на руку, но только мне. Всех остальных людей вряд ли ждало что-то кроме медленной и довольно мучительной смерти от лучевой болезни. Однако факт того, что первая моя задумка оказалась слишком уж радикальной, не означал, что сама идея не заслуживала шанса на жизнь и реализацию. Да, космическое излучение – это уже перебор, Но если остановиться на простом свете, взять за основу эффект обычной лупы, и создать заклинание, концентрирующее солнечные лучи на области в пару десятков квадратных километров, это не только усилит давление на лес и его обитателей, иссушив воздух и землю, тем самым обострив и так весьма существенную проблему с водой, но и сыграет мне на руку в предстоящем штурме, усилив подпитку от дара. Сказано, сделано. Идея мне понравилась, все же, как ни крути, а столь могущественную и обширную структуру, как друидический лес, нахрапом не взять, так что чем больше очагов напряжения я создам, тем ощутимее окажется результат. С более чем дюжиной потоков сознания спроектировать заклятие, при моем-то опыте работы с этим видом энергии, не составило большого труда. За основу было взято уже упомянутое низвержение, и некогда не оправдавший возложенных на него надежд, квазар. Еще одно крайне затратное заклинание в моем арсенале, что, по задумке, должно было перенасыщать поле боя маной на основе солнечного света, не просто существенно затрудняя возможному противнику подпитку извне, но и скрывая меня в магическом диапазоне и даже частично мешая формированию сложных заклятий и прочих магических структур в зоне его действия. Проект амбициозный, но как быстро показала объективная реальность, в моем прошлом мире в нем просто не было надобности. Очень долгий процесс создания, невероятно перегруженная и хрупкая структура, не говоря уже о просто космических энергозатратах на воплощение и поддержание. В общем, заклинание очень долго пылилось в недрах моей памяти, и я рад, что оно наконец пригодилось. Вычленив из двух вязей нужные элементы, я не стал придумывать велосипед и создал весьма банальную по сути, но от того не менее эффективную линзу. Самую простую оптическую линзу, что концентрировала свет в одной точке, как большая лупа. Разве что принцип работы моего творения строился не на преломлении лучей, а на их прямом контроле. Заклятие буквально притягивало к себе излучение, концентрируя его в одной точке, что, кстати, в масштабе влияния даже на Харгионы и его окрестности, было не особо-то заметно. Чего нельзя сказать о моем творении. Мало того, что я убил целый день лишь для того, чтобы развернуть заклинание над лесом, из-за постоянных обрывов нити маны, которые приходилось править на ходу, параллельно удерживая от распада все оставшиеся. Так еще и после завершения этой многочасовой эпопеи, я, впервые за много лет, поблагодарил всех богов, духов и прочую потустороннюю мистическую живность разной степени разумности за то, что местные не особо ладят с магическим зрением, потому как проглядеть в нем эту бандуру, размером едва ли не больше самого леса, было ну просто физически невозможно. Я серьезно, ни о какой скрытности речи не шло, вязь сияла в стратосфере, как звезда на верхушке новогодней елки, и спасал меня лишь тот факт, что маны в структуре хоть и было много, но она была размазана довольно тонким слоем по всему плетению, что по общей затратности вполне неплохо кормилось с естественного магического фона мира. Ну и проблемы местных с мистическим восприятием, мда. Совсем вышесказанным меня примерял лишь тот факт, что заклинание работало. Да еще как, по прошествии дня с момента его активации я замерил температуру близ логова друидов и, мягко говоря, сильно удивился. Не знаю, это я такой гений, или опять помогло чрезмерное насыщение маной, но вместо лупы я, кажется, создал микроволновку. По крайней мере средняя температура в 50, а местами и 60 градусов по Цельсию, наглядная демонстрация того факта, что я все же где-то напортачил, и излучение распределялось неравномерно, говорила сама за себя. Мой, сделанный на коленке, шедевр работал, что не могло не радовать. Опять же лишь меня, орден ползущей листвы явно был от происходящего не в восторге. После пары дней такой жарки, наметились первые признаки того, что на поддержание леса стали идти неприкосновенные запасы магической энергии. Сам сорняк более не сосал ману из мира, а все младшие послушники ордена были незамедлительно призваны под сень уже изрядно пожухшей от жары листвы, видимо, отрабатывать свою ставку, подпитывая рощу. Где-то в это же время я, под личиной Ладура, навестил орден набегающие волны и его прекрасную главу. Переговоры прошли успешно, по крайней мере первые клятвы были заключены, все же в таком деле без этого никуда, и мои новые союзники обещали явиться на разборки, выбив себе неделю на подготовку и сборы. Учитывая, что Энса и его ребятам тоже требовалось время для того, чтобы раскачаться, у меня появилось окно в до того весьма плотном расписании, которое я целиком и полностью посвятил несчастным любителям ромашек и ландышей. Каюсь, во мне взыграл не совсем здоровый интерес, но не поймите меня превратно, я много лет пылился в статусе сильнейшего на серых просторах Англии и Европы, без особых надежд и ожиданий. Не то чтобы та рутина меня как-то снедала, но, вынужден признать, мне уже давно не доставало какого-то вызова, равного и даже превосходящего противника, которого не получилось бы задавить лишь голой мощью. И сейчас, будучи, фактически, один против живого воплощения сил природы, я чувствовал давно позабытый азарт. Подумав денек над тем, как еще можно ослабить пропитанный под завязку магией лес, я вдруг вспомнил, что одной из главных напастей фермеров всех стран и эпох, помимо засухи, были и остаются различного рода вредители. К сожалению, обычный короед или землеройка здесь бы не подошли, но в моем распоряжении уже был идеальный кандидат с поистине ненасытной утробой, что с удовольствием взялся бы за это дело. Хотя насчет удовольствия я не совсем уверен. На самом деле, понятия не имею, как ощущают и воспринимают мир воплощения стихии и первостихии. В этот самый момент, где-то глубоко в недрах земли, почти у самых огненных глубин, в окружении камня и темноты, крохотный комочек живого мрака на мгновение отвлекся от до того полностью захватившего все его естество дела, словно к чему-то прислушиваясь. Но не прошло и секунды, как он вновь принялся со остервенением вгрызаться в исполинские корни могучего леса, медленно, но верно отрывая от зачарованной древесины один кусок за другим. А рядом, во тьме и абсолютной тиши, трудились его сородичи, отражения, он сам, разбитый на сотни воплощений, следуя воле той, кто призвала их в мир. В любом случае, эта задумка также принесла свои плоды. Конечно, в отличие от прочих, здесь друиды смогли среагировать достаточно быстро, почти сразу определив место очередной атаки. Правда, на этом их успехи довольно быстро подошли к концу, ибо повлиять на то, что скрыто за километрами породы и земли, не так-то просто, даже если у тебя туда есть гипотетический доступ. Во-первых, пусть маги ордена ползущей листвы и знали, что атаки подверглись именно корни, определить точку удара было уже не так легко, ведь сама подземная структура леса, его корневая система, занимала почти в четверо большую площадь, чем наземная часть. Во-вторых, даже поняв где, неясно было как. Это воплощением стихии было плевать на тесноту, почти полное отсутствие воздуха и света, а вот простым людям, пусть даже они маги, пусть даже друиды, приходилось ох как нелегко, но стоит отдать им должное, они боролись. Затапливали расселенные трещины магической кислотой, травили порождение газом, расплющивали их меж камней и рвали на части ожившими корнями. В общем, орден боролся за свое право на жизнь, вот только ресурсы у него были конечны. На такой глубине нормально противодействовать любимцам моей воспитанницы могли только старшие магистры. И вот беда, Мара могла призвать за раз, без вреда для себя, порядка сотни этих тварюшек, и если разбить их на отряды, в среднем по дюжине в каждой, выходило, что у ордена банально не хватает компетентных магов, дабы сводить все к ничьей. Пока они уничтожали одни группы, другие делали свое черное дело. Бросались к тем, Мара, с моей помощью, закидывала им в тыл новые, и так по кругу. Учитывая время, необходимое на обнаружение каждого такого диверсионного отряда, сложность в перемещении и, мягко скажем, далеко не беззубость порождений, девочка успевала восстанавливать силы и даже спать, в то время как наш противник был вынужден постоянно быть настороже, метаясь по всему лесу без перерыва на сон и еду. И это, напомню, в удушливую жару и без капли воды. Но я был бы не я, если бы остановился лишь на этом. Нет, душа требовала продолжения и зрелищ, и тогда я придумал, пожалуй, самый подлый из всех возможных способов ослабить лесников. Подумайте сами, разве это честно, что они столь припеваючи живут на скопленных годами запасах магической силы, пока я вынужден довольствоваться? Ладно, забудьте, зайдем с другой стороны, раз они полагаются на силу природы, то почему бы мне не положиться на мощь близкой по духу стихии? Свет уже проявил себя, остался огонь, и вновь в этом мне помогли воспоминания былых лет. Когда-то давно, еще будучи мальчишкой, делая первые шаги на ниве мистического искусства, я изучал огненные тропы, что и поныне верой и правдой служат мне. Да, моя привязанность к этому заклятию крайне велика. Что тут скажешь, столь необычный способ телепортации очень сложно заблокировать и вычислить, особенно если никогда не был знаком с такой концепцией перемещения прежде, да и возможность отхватить чуток маны на огненном плане в бою дорого стоит. В общем, это удобно, практично и эффектно, все как я люблю. Но в то далекое время мои способности были куда как скромнее, и оттого многое получалось на порядок хуже, нежели сейчас. Так, в те годы, каждая моя попытка ходить огненным путем заканчивалась пожаром, не по моей воле, мне просто не хватало контроля и навыков, чтобы не дать пламени огненного мира проникнуть в наш, оттого в месте отправления и в точке назначения все всегда полыхало. Как же это злило маму. Впрочем, сейчас не об этом. Со временем данная проблема потеряла свою актуальность. Я стал сильнее, опытнее и гораздо умелее, так что теперь позволяю себе подобное лишь в бою, когда распылять внимание и силы чревато. Однако в данной ситуации подобное играло мне только на руку, оставалось лишь придумать, как именно претворить мою задумку в жизнь. И, забегая вперед, скажу, что я нашел способ. Как уже говорилось, вся соль была в порталах на огненный план, место, где властвует лишь яростное пламя, столь нужное мне сейчас. Даже секундного существования небольшого перехода, как раз под человека, хватит, чтобы подпалить обычный лес, но это явно был не наш случай. Магическая древесина отвратительно горит, даже если пламя имеет аналогичную сверхъестественную природу. Потому одним единственным порталом я не ограничился. Всю оставшуюся неделю я взял себе за правило обходить лес по кругу, всего на миг появляясь где-нибудь на опушке, и тут же исчезая прочь, оставляя позади лишь зарево разгорающегося пожара. При этом об особенностях моей основной стихии противник до сих пор не догадывался, свято уверенный, что ему противостоит маг огня, и это меня более чем устраивало. Тушение устроенных мною пожаров отнимало у ордена еще больше сил, и так разрывающихся между всеми другими напастями. Да и сам лес, после всех моих козней, уже не просто защищался, но активно боролся за свою жизнь, тратя изо дня в день просто немыслимые объемы маны для восстановления утраченного и удержания имеющихся позиций. Да, по итогу мне так и не удалось заставить друидов отступить вглубь рощи, проредив подлесок и тем самым расчистив путь для будущего наступления, но все равно, уверен, малой кровью им отделаться не удалось. Их запасы истощились, земли иссохли и опустели, а сами они должны были выбиться из сил. Не все, наверняка могущественнейшие, смогли продержаться на дармовой подпитке, но те, что послабее, их на праздник жизни вряд ли пустили, а значит, как бы то ни было, своей цели я достиг, орден ползущей листвы ослаблен и уязвим. Даже жаль, что нельзя подождать еще неделю-другую, но подобная медлительность чревата проблемами. Все же главная особенность друидической магии – живучесть и умение приспосабливаться даже к самым суровым реалиям жизни. А сами маги, сумевшие сотворить магический лес такого размера, уж точно что-то в ней понимают. Так что, как бы странно это ни звучало, в данном случае время играет не на моей стороне. Нужно бить сейчас, пока враг ослаблен, в раздрае и смятении, не понимает, что происходит и откуда ждать следующий удар. К счастью, это понимал не один я. Рад видеть тебя в добром здравии, Энса, и безмерно счастлив наконец лицезреть вас воочию, леди Демон Маранси. Адресовал я гостям, что удобно устроились в гостевых креслах прямо напротив моего рабочего стола, самую благодушную из своих улыбок. Ладур много о вас рассказывал, причем только хорошие. Мне льстит такое внимание, господин Байгот. Отзеркалив мою улыбку, но на пару десятков градусов холоднее, отозвалась последняя волна, показательно осматривая убранство кабинета. И я не менее польщена тем, что наконец удостоилась встречи со столь необычным и могущественным магом, вроде вас. Хотя, признаюсь, несколько не ожидала, что штаб-квартира тайного сыска будет располагаться в кондитерской. Не любите выпечку? Отчего же? Очень даже люблю. Просто многие люди вашего положения посчитали бы подобное ниже своего достоинства. Что ж, в таком случае рад, что я – это я, а не многие. Да и в целом, перейдя на доверительный шепот, весело добавил. Думаю, эти многие, на самом деле, отчаянно мне завидуют, оттого и бесятся. Помяните мое слово. Отчего же? Позвольте узнать. Всего на долю мгновения, но на лице магисы отчетливо промелькнула растерянность. Что ж, 1-0, в мою пользу. Ну вы только представьте себе эту картину, работать весь день в огромном кабинете, доверху забитом антикварными вещами, предметами искусства, лепниной и шелком. После же маршировать от рабочего места до выхода по длинным мраморным залам, с высокими потолками и бесконечной вереницей громадных картин, в золотых рамах, на стенах, затем целую вечность спускаться по огромным лестницам, все из того же злосчастного мрамора, и не тебе сладкой булочки с чаем или малинового шербета на десерт. Я уж молчу о том, что даже на улицу через окно нельзя просто взять и выйти. Просто кошмар, как тут не обозлиться на всех и вся. Зачем кому-то может понадобиться выходить на улицу через окно? 2.0. Не знаю, разведя руки в стороны, как бы показывая этим размер своего незнания, достаточно скромный по вселенским меркам, вновь широко улыбнулся. Но если вдруг захочется, все равно не выйдет, ибо тем, кто заседает в шикарных кабинетах, кровь из носу нужно блюсти выдуманный ими образ, будто бы иначе мир сразу возьмет и рухнет им на головы. Глупость, но таковы уж люди. Все время нашей с леди беседы Энса лишь понуро сидел в своем кресле и угрюмо молчал, не желая попасть под огонь. Это он зря, конечно, страх надо встречать лицом, смотря ему прямо в глаза, ну или сразу поворачиваться задницей и бежать сломя голову. В любом случае промедление в такой ситуации неуместно. Впрочем, пока что мое внимание больше занимала великая Магесса, ведь ее, в отличие от капитана городской стражи, я пока не успел толком изучить. Но мы отвлеклись. Оставим тему окон, булочек и мрамора для более непринужденной беседы, пока же я предлагаю перейти к непосредственной теме нашего сегодняшнего собрания. Вы все ее и так прекрасно знаете, потому повторять лишний раз нужды нет. А раз так, то предлагаю наконец обсудить план действий по уничтожению ордена ползущей листвы. Так у тебя все же есть план? Решил таки подать голос Энса. Ну слава богу, а то я уже начал думать, что ты просто кинешь нас в лобовую. С чего такие подозрения? Мое возмущение было почти искренним. По-твоему, я действительно поступил бы так с союзником? С тебя бы сталось, уверенно заявил рыцарь. С чего бы? Да смеха ради. Грязная ложь, поклеп и клевета. Чтобы ты знал, у меня всегда есть план на все случаи жизни. Раз так, не скрывая едкой иронии в голосе, протянул явно уже накрутивший себя сверх всякой меры стражник. Может, будешь так любезен и поделишься им с нами? Ну раз ты настаиваешь, преувеличенно важно начал я. Рецепт плана на все случаи жизни довольно прост. КХМ, что бы ни случилось, импровизируй. Сполна насладившись неподдельным изумлением на лицах моих собеседников, тут же добавил, пока они не успели прийти в себя. Но это не наш случай, потому предлагаю следующее. П.С. Как вы думаете, мне уже пора переименовывать произведение В. Притча о великих магистрах, том 2, или еще рано, глава 16. Однажды к великому магистру ордена часов попятного времени Мабикалаху с вопросом подошел один из его учеников. В древней рукописи, оставшейся еще со времен великих темных магистров, что в единственном экземпляре хранилось глубоко в недрах бескрайней библиотеки ордена, он нашел упоминание крайне несуразного, по его мнению, ритуала, в ходе которого, как он понял, маг должен был вырвать из своей груди сердце и передать его другому человеку, и после этого обрести небывалую мощь. Вот только сама концепция подобного представлялась ему до нельзя нелепой. «Где это видано?» — продолжал вопрошать раздухарившийся ученик, чтобы безвозмездно отдав нечто настолько ценное, ты заимел много крат больше. Ладно, съесть чужое сердце, от этого действительно можно приобщиться к могуществу его прежнего владельца, хоть и ненадолго, но отдать. Скажите мне, учитель, как это возможно? Не могли же древние столь сильно заблуждаться? Посмотрев в широко распахнутые глаза своего старшего магистра, Маба печально вздохнул. Сам факт того, что ты задаешь мне этот вопрос, с одной стороны, радует меня, ведь он доказывает, что ты не безнадежен и хотя бы готов искать ответ. С другой же, от того, что ты не понимаешь столь простой, но из-за этого не перестающей быть столь бесконечно важной вещи, я сам готов вырвать свое сердце из груди. После чего, вперев тяжелый, буквально лучащийся силой взгляд в ученика, продолжил. Запомни, похитить чье-то сердце – величайшее одолжение, которое только может сделать один человек другому. Потому что любовь – источник самой сладкой разновидности силы, и одновременно – мост, соединяющий нас с жизнью, смертью, иными мирами и временами, со всем свершившимся и не сбывшимся, и, в конечном итоге, с самими собой. Потому всегда внимательно смотри по сторонам, ищи, кого бы еще полюбить, и ликуй, когда найдешь. С трудом усмиряя бьющую тело крупную дрожь, старший магистр кротко кивнул, и с молчаливого позволения великого магистра покинул кабинет, с трудом переставляя непослушные ноги. Вскоре после этого разговора Маба распустил свой ордена. Большинство из его бывших магистров и послушников смогли комфортно устроиться в миру, найдя себе новое место и призвание. Многие и вовсе добились величия и подлинного могущества, но не тот любопытный ученик. Он не снискал себе славы, не приоткрыл завесу бесчисленных тайн мироздания, не рухнул сломя голову в бездну магии. Вместо этого, вскоре после ухода, он остепенился, нашел жену, завел детей, после чего прожил столь долгую и столь счастливую жизнь, что одно можно сказать наверняка, что-то из слов своего великого учителя он понял верно. Глядя на далекую зеленую полосу леса, протянувшуюся от горизонта до горизонта, Энсе медлил. Сомнения грызли его, как и не дающий покоя вопрос, вправе ли он был решать за других, верно ли поступил, когда повел за собой тех, кто столь охотно доверился ему. За спиной молодого капитана стражи стояло ровно 72 человека, лучшие из тех, кого он смог отобрать, элита рунных рыцарей Харгиона. Жаль, что несмотря на звучные высказывания, на деле, среди них не было ни одного мага, который мог бы претендовать хотя бы на вранг. Некоторые, приложив в бездну усилия и исчерпав весь свой запас удачи, лет через 5-10, возможно, и доползли бы до этой эфемерной вершины, но сейчас это самое возможно было под большим вопросом. План этого сумасшедшего булочника Энсе не нравился. Хотя, кому вообще могла бы прийтись по душе роль наживки? Пыли, брошенной в глаза, лишь ради эффектного жеста, призванного отвлечь чужое внимание, хотя, возможно, в нем говорила задетая гордость. Все же, как ни посмотри, Байгот сделал все возможное со своей стороны, дабы увеличить шансы его людей на выживание. От них только и требовалось, что выманить на себя всю мелкую шушеру, вроде многочисленных орденских послушников и младших магистров, дабы обеспечить набегающей волне свободный проход вглубь владений ползущей листвы, стянуть на себя все окрестные силы, после чего отступить в город, не так уж много, по сути, вот только Роузвилл сомневался, что из этого дела выйдет что-то хотя бы отдаленно похожее на беспечную прогулку в парке. Бросив еще один долгий взгляд на колышущиеся без ветра деревья, в чьем скрипе отчетливо раздавались угрожающие нотки, он лишь сильнее сжал побелевшие губы. Время, отведенное на сомнения, подошло к концу. «Марк, Луи!» Окликнув мгновенно вскинувшихся офицеров, Энсе изо всех старался, чтобы его голос не дрогнул. «Передайте дальше по цепочке, пора!» Приказ разошелся по нестройным рядам стражи со скоростью молнии, мгновенно приведя магов в состояние повышенной боевой готовности. Напряжение в воздухе достигло пика. Каждый, по обе стороны конфликта, знал, что этот час неминуем, но находясь так близко от врага, чей образ из размытой, почти иллюзорной фигуры, превратился в четкий, осмысленный силуэт, не мог не тешить себя надеждой, что все еще как-то образуется, что прямо сейчас они развернутся, и все вновь придет на круги своя. Лес уже не колыхался, но ходил ходуном. Ветви десятилетних деревьев извивались, словно змей, листва угрожающе трепетала на вершинах крон, под удушающий скрип рвущийся по швам коры. Несмотря ни на что, жители Дубрав готовились принять бой, защищая свой дом, свое видение мира. В противовес этому, на залитой лучами яркого полуденного солнца поляне, растянулись нестройные шеренги рунных рыцарей, чья тканевая броня, усиленная чарами, почти слепила своей белизной. На краткий миг все замерло. Люди, растения, даже резвящийся в вышине ветер, казалось, притих, проникшись серьезностью момента. Окрестные леса и поля гудели от мощи заклинаний, готовых вот-вот сорваться с кончиков пальцев сотен магов. Им нужен был лишь эфемерный толчок, сигнал к действию, и он не заставил себя ждать. Огромный столб золотого пламени, упавший с небес где-то в самой чащобе, стал той самой точкой невозврата. В ту же секунду, как яростная стихия со стервенением вонзилась в земную твердь, плавя и рвя ее на части, загорелся и бой. Первыми ударили рунные рыцари Харгиона. Несколько десятков заклятий мгновенно преодолели расстояние между рядами городской стражи и зеленой стеной царства дикой, первозданной природы. Отгремевшая мгновением позже канонада взрывов оставила на той следы подпалин, изморось, шипящие лужи кислоты, темные провалы разложения и вереницу поваленных деревьев, что с протестующим скрипом валились на землю, прорубая целые просеки в до того, казалось, монолитной зеленой твердыне. Сами по себе, никто из защитников короны не осилил бы подобные заклинания, Но в том и суть. Первое, чему учат новобранцев в славных рядах городской стражи, да и на армейской службе тоже, делиться своей силой с товарищами, создавая резонанс, усиливающий чары другого мага, после окончания обучения приписывая новоявленного рунного рыцаря к конкретной группе из 6 человек, в простонародье называемой звездами. Такой отряд обычно состоял из одного центрового мага, чья специализация обеспечивала наибольший атакующий потенциал, 3 защитников, берущих на себя роль щита, и 2 бойцов поддержки, усиливающих союзников или ослабляющих врагов. В зависимости от талантов и направленности каждой конкретной группы, состав мог варьироваться, но суть оставалась неизменной. Боевая звезда многократно перемножала могущество и способности отдельно взятых волшебников, тем самым позволяя им, хоть и на время, но превзойти свои пределы. На этом зиждилась мощь товарищества рунных рыцарей. Благодаря этому, они могли дать отпор даже превосходящему врагу. Казалось бы, разрозненные шеренги на самом деле представляли из себя слаженные боевые построения, закаленные годами уличных свар и непрекращающихся ни на день потасовок с излишне ретивыми младшими магистрами всех окрестных орденов. Вот только сейчас они были на чужой территории, в месте, где сама земля стремилась удавить вторженцев. О чем не стоило забывать. Друидическая магия медлительна, неприхотлива, но зато по-звериному жестоко и действенно. В ответ на непрекращающийся ни на миг вал заклятий, лес вспенился настоящей зеленой волной. Ветви деревьев оживали, устремляясь вдаль, так и норовя насадить на себя любого, кому хватило глупости оказаться на их пути. Покрытые ядом шипы, подгоняемые чужой волей, словно осы кружили по округе, пока лезущие из-под земли побеги так и норовили заключить в свои удушающие объятия всех, до кого только могли дотянуться. Понимая свои сильные и слабые стороны, друиды не спешили покидать сень леса, что одним фактом своего существования уберегало их от множества опасностей, не только служа живым щитом, но и буквально подавляя враждебную магию в округе, хоть и не сводя ее на нет полностью. Потому многочисленные орденские послушники, возглавлявшие их младшие магистры, держались под тенью листвы, атакуя издали, буквально погребая врагов под слоем травы и ветвей, орошая все вокруг ядом и дурманом. Защитные барьеры всех цветов и форм, что ограждали ряды воинов короны, достойно встречали ответный натиск, не давая взбесившимся растениям добраться до скрытых за их пологом магов, что продолжали погребать опушку под валом всевозможных заклинаний. Установился своеобразный паритет, рунные рыцари не могли продавить оборону друидов, отбросив тех вглубь леса, но и воины природы не были в силе задушить наступление защитников короны. Битва затягивалась, с каждой минутой все больше становясь боем на истощение, что было орденцам только на руку, ведь под угрозой уничтожения великий магистр позволил запасенной в корнях и стволах силе течь в своих адептов полноводной рекой. И пусть многим не хватало умения и навыков, чтобы максимально реализовать внезапно обрушившееся на них могущество, но зато даже самый бездарный из послушников мог забрасывать врагов заклятиями, не жалея ману. Энн сознал, что время играет против них, и спустя всего десяток минут такой бешеной перестрелки, его люди начнут сдавать, постепенно все больше уходя в оборону, а после и вовсе вынуждены будут отступить. В этом был план, но тот факт, что он согласился играть роль второй скрипки, не означает, что у него не было гордости. Да, он до сих пор сомневался в праве распоряжаться чужими жизнями, но своей владел целиком и полностью. Крепкий вранг позволял Роузвиллу работать в одиночку, без прикрытия товарищей. Потому, резко вынырнув из-под многослойного защитного барьера, прикрывающего стоящую рядом звезду, он стрелой метнулся прямо к чаще, на ходу прореживая беснующийся под ногами зеленый поток, материализовавшийся в левой руке сабли. Его магия, то немногое, что досталось юному рыцарю в наследство от отца, позволяло ему влиять на исчезающие отголоски нереализованных временных линий. Это не было в прямом смысле слова «управление временем». Энса не мог ни остановить его, ни повернуть вспять. Зато он с легкостью мог воплощать всевозможные фантазмы предметов или людей. Проявившаяся по его воле полупрозрачная фигура, покрытая рябью помех, тут же сделал резкий выпад, нанизывая на материализовавшийся мгновением позже наконечник копья зазевавшегося друида, тут же распадаясь на россыпь сияющих осколков, что миг спустя развеялись по ветру. Тут же еще один клон лишил болезненно вскрикнувшую девчонку, из рук и волос которой росли оскаленные пасти хищных растений, лихо заплевывавшие его людей кислотой, головы. Потом еще один буквально размозжил грудную клетку попавшегося под руку верзилы тяжелой булавой. И так снова и снова, и снова. Его магия не могла стирать с лица земли города, не была способна разрушать крепости, но зато он действительно мог себе позволить быть в нескольких местах сразу. Фантазмы и их оружие, все это воплощение его самого, точнее те его версии, что так и не появились на свет. Вероятности нереализованных временных линий, воплощенные его волей, наделенные подобием самосознания и способные действовать самостоятельно, правда недолго, 1,5 минуты, вот пока что весь его предел. По истечению этого срока клоны распадались, но даже этого хватало, чтобы сполна реализовать весь их потенциал. Лишенные страха, не знающие боли, они могли все, что мог он сам, в том числе использовать всю известную ему магию. Ограничение накладывало лишь количество доступной им энергии, равной той, что он потратил на их воплощение. Но здесь ему помогал внушительный резерв мага Вранга, благодаря которому Энса, пусть и ненадолго, но мог заменить собой, не армию конечно, но роту боевых магов точно. В мгновение ока наступление одного превратилось в натиск многих. Десятки эфемерных копий прорывались за зеленый полог, погребая тот под ударами фантазмов и заклятий. И все это под непрекращающейся канонадой дюжины боевых звезд. Неудивительно, что ряды воинов природы в какой-то момент дрогнули, а их и так нестройные порядки смешались. Под пологом листвы началась настоящая свара, кровь лилась на землю, орошая жадные корни, пока младшие магистры пытались вернуть себе контроль над ситуацией. Бой у преддверии великого леса продолжался. Очередной древесный голем был перемолот в мелкое крошево в отчаянной попытке пробиться сквозь окружавшую демон Маранси водяную сферу, чья поверхность напоминала собой вывернутый наизнанку водоворот. Эти кадавры уже начали порядком раздражать Эллу и стали существенной преградой на пути собранного ей отряда. Все младшие магистры ее ордена буквально увязли в боях с ожившими древесными исполинами и их поводырями. Они многочисленные старшие держали натиск коллег с другой стороны противостояния. Сама Элла взяла на себя сразу двоих. Словно услышав ее слова, защитная сфера содрогнулась от удара исполинского кулака. И верн этот дуболом. Из всей поры именно он доставлял больше всего проблем. Магия природы, исказившая его тело, и так давала значительную прибавку к грубой силе и живучести, но в связке с его специализацией на усиливающих чарах, и вовсе превращала старшего магистра в настоящую машину смерти на ближней дистанции. Огромный живой доспех, возвышавшийся над ней почти на десяток метров, усиленный и защищенный магией этого старика, ни в какую не хотел тихо и мирно испустить дух ей на радость. В иной ситуации это было бы вопросом времени, все же насколько бы ни был силен старший магистр, ей он ровней не был, но сейчас, когда тот напрямую подпитывался от сердца леса, его живучесть стала той еще занозой чуть пониже спины. Требовалось не просто упокоить стража леса, но сделать это за один удар, не дав тому спешно регенерировать полученные только что повреждения, что демон Маранси никак не удавалось. Слишком живуч, слишком хорошо защищен, да и прошедшая недавно засуха давала о себе знать. С одной стороны, благодаря этому все окрестные сорняки заметно поубавили в силе и резвости, но вот с другой, ей и ее людям, специализирующимся на магии воды, тоже приходилось несладко. К тому же, помимо упертого старика, у нее была и вторая проблема. В этот момент девушку накрыла настоящий вал кислоты, что вязкой массой облепила сферу, прожигая себе путь внутрь. Эта зеленая сука Иса в своем репертуаре, как всегда, прячется за чужой спиной. Резко сменив скорость окружившего ее потока, Элла частично смахнула, частично развеяла чужую магию, ответив взамен толстой, размером с человека, струей сжатой до предел воды, что не только разом упокоило с десяток древесных кадров, размозжив те в мелкую щепу, но и прочертила новую полосу в окружающих их дебрях, что, впрочем, почти мгновенно заросла новой порослью. И в этом был весь орден ползущей листвы, сорняки, как они и есть. Новые водяные тараны, вперемешку с многометровыми водяными серпами, не заставили себя долго ждать, кроша все и вся на своем пути. Элла нарочно била несколько разобщенно, словно бы поддавшись азарту схватки и охватившей ее злости, при этом не переставая экономить силы в ожидании момента, когда свой ход сделает ее новый союзник. По плану, она и ее люди должны были продержаться достаточно долго, для того, чтобы кометой ворвавшийся в их жизни маг сумел, одному ему известным способом, прервать подпитку орденцев от леса, после чего, сполна реализуя все последствия резкого разрыва связи и общим смятением врага, перейти к серьезному наступлению, раз и навсегда выкорчевывая пустившую корни заразу из окрестных земель. Правда, был у Магини и иной резон экономить ману, ведь в случае неудачи, именно ей придется пробивать путь к отступлению. О том, что не собирается умирать за чужие интересы, Элла заявила прямо на том импровизированном собрании в кондитерской. Не то чтобы провоцируя главу тайного сыска, но его реакция была леди действительно интересна. Впрочем, ничего путного не вышло, Байгот лишь улыбнулся, сказав, что иного и не ждал. Что это было, обвинение в трусости или констатация факта, маг не пояснил, а Элла не посчитала нужным спрашивать. В любом случае, ее решение от этого не изменилось бы ни на йоту, ровно как и последовавшие за этим согласие на участие в этой авантюре. Сформировавшееся вокруг сферы кольцо воды ринулось навстречу древесной стене, не просто ломая ту, но буквально вымывая из магической древесины всю влагу, а вместе с ней и жизнь. Весь вопрос в том, сыграет ли ее ставка, как ни в чем не бывало продолжила думать о своем великая магесса. Конечно, на счету Байгода уже был один орден в полном составе, что немало. Однако Элла была готова поспорить на свою мантию, что тогда блондин действовал скрытно, явно хорошо зная, с чем ему предстоит иметь дело. Сейчас же ситуация совершенно иная. Прямое боестолкновение, да еще и на территории врага, где у того огромное преимущество. Что ж, материализовав перед собой исполинскую волну, чей гребень нависал над вековыми деревьями, словно над обычной травой, Элла позволила себе намек на улыбку, зная, что ее все равно никто не увидит. Будем считать это своеобразной проверкой. Если Байгот действительно так силен и могущественен, как хочет казаться, то сделает то, что обещал, и тогда этот временный союз стоит продлить, быть может даже переведя на постоянную основу. А если же нет свою выгоду, в виде ослабления извечных конкурентов орден уже получил, а с исчезновением сыска и возобновлением статус-кво городской стражи, никто не помешает ей полностью подчинить себе весь Харгион. Как ни посмотри, все выгодно. Многие сотни тонн воды, с громогласным грохотом, обрушились на землю, смывая целые гектары, стесывая землю и как песчинками жонглируя центнерами камня и дерна. В этот момент леди еще не знала, что секундная слабость переросла в нечто куда большее, ведь вопреки всему, на губах последней волны играла искренняя, широкая улыбка. Неспешно шагая по стволу громаднейшего, без шуток, просто огроменного, навскидку, никак не меньше 3-4 сотен метров в высоту, древа, я куда больше удивлялся не его габаритам, а тому, как эти безумные поборники экологии и здорового образа жизни умудрились впихнуть его в какое-то подобие свернутого пространства, ну или почти свернутого. В общем, искажение координат позволяло этому переростку не торчать аки призывный флаг посреди всего остального леса, да и спрятан он был на совесть, полчаще успел облазить, прежде чем отыскал. Мда, надеюсь, Сенса и наша холодная леди справится, а то я уже малость выбился из графика, нехорошо. В этот самый момент подвешенное в моей ауре низвержение активировалось, столпом огня впечатавшись в землю в паре сотен метров к югу. Туда, где я засек едва заметный эмоциональный всплеск. Да уж, а ведь так хорошо начал. Я ведь действительно не ощущал слежки, хоть и не особо ее искал. Все-таки сюда я именно что прорывался с боем, через многие слои защиты, так что глупо было бы думать, что о моем присутствии не подозревают. Вот только местный Штирлиц от мира природы позволил эмоциям взять вверх, отчего на миг полыхнул неприкрытой злобой, не понравилось ему, видите ли, что я по их святая святых, как у себя дома расхаживаю. Ну а дальше дело техники, да, маг быстро взял себя в руки и я, не буду врать, снова его потерял, несмотря на то, что уже знал где именно искать, но друид был хорош, почти сразу растворился в окружающей его растительности. Однако один из основополагающих плюсов площадных заклинаний – отсутствие необходимости целиться, о чем его, видимо, предупредить забыли. Это было излишне. Разрезал окружающую тишину звонкий голос невысокого паренька, что материализовался передо мной мгновение спустя. Вертикальная плоскость нисколько не мешала ему полусидеть, облокотившись спиной на ствол древесного исполина, пока лучащиеся изумрудным светом глаза с интересом рассматривали меня. Аренвальд был весьма талантлив, не стоило ему умирать до срока. Опираясь на собственный опыт, могу уверенно заявить, что умирать вообще не стоит, никому. Хрисаар в моей руке предвкушающе зазвенел, при этом, готов поклясться, на миг полуразумный артефакт отчетливо ощутил раздражение от того, что его эффектное появление в языках золотого пламени не было оценено единственным зрителем по достоинству. Мда, в этом вся проблема одушевленных магических предметов, как ни старайся, рано или поздно они все равно обретут себя. В этом есть как неочевидные плюсы, так и вполне ясно различимые минусы. Впрочем, моему клинку до такого еще далеко, и кроме сумбурных эмоциональных всплесков от него, пока что, ничего ждать не стоит. А вот лет через 200 ну да не будет об этом. Беззастенчиво рассматривая обманчиво молодого собеседника в ответ, я невольно выразил свое удивление вслух. Столь поразительна была открывшаяся мне картина. Великая магия, я конечно подозревал, что у тех, кто предпочитает уюту и комфорту мягко кресло у камина, холодную лесную поляну, не все дома, но чтобы настолько. Ты чего вообще с собой сотворил, и главное, каким именно образом? Нет, серьезно, я не понимаю, как, чем дольше живешь среди людей и чем лучше их узнаешь, тем больше хочется превратиться во что-нибудь иное. Безразлично пожал плечами великий магистр ордена ползущей листвы, собственной персоной. Выбранный мной путь может и не похож на твой, но все равно итог у них один. Ну не скажи, я вот лично пока не вымахав на пару сотен метров, и корни еще не пустил, так что как минимум тут, наши с тобой методы кардинально расходятся. Но с родом людским у тебя столько же общего, сколько и у меня, туши. На пару минут нас вновь накрыла тишина, нарушаемая лишь отзвуками далекого боя. «Зачем тебе моя смерть?» – неожиданно оборвал затянувшееся молчание друид. «Исключительно из-за насквозь корыстных целей. Ничего личного. Вот как, и нет ничего, что не заставит тебя передумать. А тебя, тут наши взгляды встретились. В моем плескалось бездонное золотое пламя, в его искрилось и росло зеленое море листвы. Нет». Прекрасно поняв всю подоплеку вопроса, глухо отозвался великий магистр. «Не после всего, через что мне пришлось пройти, я просто не могу повернуть назад, ты понимаешь?» «Да, понимаю, сам такой же, безумный архимаг, так что, не обессудь, но полюбовно разойтись у нас не выйдет». Проявив невидимый контур доспеха, что золотым покровом облег меня со всех сторон, я позволил до того тщательно удерживаемой кривой усмешке выползти на лицо, да и красивого боя тоже, без обид, но планомерно выжигать всю твою поросль, до тех пор пока не исчерпается запас маны, что ты копил веками, мне как-то лень, да и прочих дел по горло, так что, закончится все быстро, даю слово. Вновь пара ярко-зеленых глаз вперилась в меня, словно гарпун, но теперь в них плескалось не только равнодушие, но и опаска. Ты силен, сильнее меня, и сила твоя чудовищна. Огонь и свет испепеляют и обращают в прах все, чего коснутся. Но с чего ты решил, что твоя победа неминуема? Я не сдамся без боя, а в схватке на истощение первым вымотаешься ты. Разумеется, вот только ты не учел, что я, последние невидимые скрепы пали, приоткрывая врата, по которым в мое тело хлынул поток поистине безграничной силы. Это было неописуемо. Я горел, сама моя суть, само естество пылало, корчась в агонии, и вместе с тем из груди моей вырвался лишь торжествующий, громогласный рев истинного блаженства. Тело, не в силах вместить многократно возросшую мощь, вздыбилось буграми мышцы псевдоплоти, пока магия и солнечное пламя вырывались из меня, словно магма из жерла бушующего вулкана. В мгновение ока все и вся вокруг вспыхнуло, загорелось, начало искрить и пылать. Лишь огромный древесный исполин стойко держал удар, и только тлеющая кора давала понять, чего это на самом деле ему стоит. Первый под солнцем. Вербальный компонент завершил действо, начав вести незримый отсчет отмеренного мной же предела. 2 минуты, ничтожный срок, но смотря в почти истлевшие останки предыдущего воплощения моего врага, которое тот бросил едва запахло жареным, я не сомневался, что их мне хватит с лихвой. Глава 17. Великий магистр ордена часов попятного времени Маба Калох всегда пребывал в превосходном настроении. Где бы его ни видели, в какое бы время ни застали, на губах этого великого мага непременно играла лукавая, чуть саркастичная, но до зубовного скрежета искренняя улыбка, словно бы он наслаждался каждым пережитым мгновением. Многие из его личных учеников и прочих членов ордена нередко спорили о причинах подобного благодушия со стороны их великого магистра, пока один из них не рискнул спросить об этом вслух. «Ну так а куда деваться?» Совершенно искренне возмутился волшебник. «От обязанности быть счастливым меня еще никто не освобождал», и, видя полное непонимание на лицах своих воспитанников, добавил: